Глава 36. Великий поход на север. Команда собралась немаленькая. Я, Лакомка и Мишка, Говорков, большой пират Хасса со своими 10 ногами, трое родичей некровного дедушки Тугого Мишка, 6 замурзанных упряжных. Итого 16 голов. А еще Марфа. Ленивая птичка ехала на Мишке и очень важничала. Время от времени я сгонял ее с насеста и отправлял на разведку. Мишка и Ласточка присоединились к нам, когда мы отошли подальше от поселка. Мое войско отнеслось к ним на удивление спокойно. Не исключено, что пират Хасса сболтнул про моих 4-ногих друзей. Впрочем, в сравнении с ящерами Махаим, даже мой Мишка выглядел скромно. Да и статус Лакомки после того, как ее перестали принимать за гигантского Махаим в звериной апостаси, значительно понизился, поскольку местные львы ничуть не уступали ей размерами. Воспользовавшись случаем, я решил основательно расспросить большого Хассу о Махаим и вообще о здешнем мире. Здоровяк оказался весьма полезным источником информации. Родился он где-то в этих местах, промышлял в основном на юге, местом своего постоянного жительства считал ту самую ярмарку, где я повстречал Ванду. Ходил боцман и на север, был знаком с племенами белыми и черными, имел множество знакомых в десятках таких вот местечек, при этом отзывался о них не то чтобы пренебрежительно, но без почтения. Примерно так житель столицы метрополии говорит о столице провинции. Я попытался выяснить у него, есть ли здесь большие города, но внятного ответа не получил. Хасса полагал большим любой поселок с населением больше 500 человек. Если верить здоровяку, весь здешний мир состоял из таких вот поселков различной величины, располагающихся вдоль берегов рек или дорог. Кто строил дороги, Хасса не знал. Полагал, что они были здесь всегда. Однако на провокационный вопрос, проложили ли их Махаим, ответил отрицательно. Ни разу он не видел, чтобы оборотни занимались созидательным трудом. А как насчет происхождения домов идолов в поселке Махаим? О, тут у аборигенов имелось несколько гипотез. Наиболее популярной была такая. Идолы выросли сами. Из земли. Кстати, еще одна интересная деталь. По местным преданиям, Махаим появились на планете позже людей. Популярна была теория об их происхождении от хищных кошек и черных женщин. Впрочем, была и другая теория. О том, что Махаим породили некие чудовища с 3 глазами и ростом добрых 30 метров. Взошли из земных недр и породили. Тугой Мешок как-то обмолвился, что отец его деда был внутри горы Махаим и видел там огромное, размером с ящера, существо с головой Махаим, только с 3 глазами. Еще одна теория полагала черные строения в оборотневских поселках, коих немало, боцман точно знал о 12, окаменевшими головами пращуров Махаим. Словом, сколько людей, столько и мнений. Резюме. Тайна, покрытая мраком. Или мраком. Сколько на этой земле оборотней, Хасса мог только предполагать, но был уверен, что их не очень много. Несколько сотен, ну, максимум 1000. Жили Махаим особняком. Их главной резиденцией была гора рядом с ярмаркой. Людей к себе оборотни особо не подпускали. Да, люди и не рвались с ними общаться. На территории Махаим жили только чернокожие, для которых оборотни были чем-то вроде воплощенных богов. С остальными оборотни общались исключительно по делу. Например, для боцмана Хассы они были деловыми партнерами, причем партнерами честными. Никогда они боцмана ни к чему не принуждали и расплачивались всегда честно. И никогда не интересовались происхождением товара. Боцман, впрочем, и не считал свою разбойничью профессию предосудительной. Нормальный бизнес. расплачивались махаим чаще железными деньгами. Их происхождение считалось чудесным, поскольку расплавить блестящие чешуйки не удалось ни одному из местных специалистов по металлам. То есть в быту чешуйки были абсолютно бесполезны, но тем не менее были самой популярной валютой. Кроме чешуек, махаим бывало предлагали и более интересные товары. Например, порошок, цветом и запахом напоминающий высушенное дерьмо, но очень способствующий заживлению ран. Свои сверхъестественные способности против боцмана махаим никогда не применяли, но, как и прочие аборигены, боцман прекрасно знал о существовании таковых. Неоднократно видел, как махаим перекидывались зверьми и обратно. Знал, что они способны внушать ужас и лишать людей собственной воли. Знал, вернее думал, что махаим неуязвимы и бессмертны. Вообще-то боцман, несмотря на свою активность и предприимчивость, был очень простым парнем. Его даже власть не интересовала. Только плотские удовольствия, жратва, выпивка, женщины. Причем все самое лучшее. Чтобы получать лучшее, нужны были деньги. Те самые железные чешуйки. Их большой Хасса считал мерилом успеха и залогом счастливого будущего. Поэтому добывал их всеми доступными средствами, не гнушаясь насилия и убийства. И в подручные к махаим нанимался охотно. Но не служил, а именно нанимался. На разовые акции, например, изловить некоего мастера исхода. Постоянными слугами махаим считались уже известные мне негроиды. Парни с топориками на ярмарке тоже работали на постоянной основе, но только в качестве полиции. А вот черные были специалистами широкого профиля и шлялись по махаимским делам по всей местной Айкумени. Черных на этой земле тоже было немало. Их базовые земли лежали где-то на западе, и чужих туда не допускали. Вернее, чужие туда просто не заходили. Чревато. Попаданием в суп. Но на территориях аниф и прочих европеоидов чернокожие почти не безобразничали. Боялись хозяев. Большой Хасса был непосредственным свидетелем одного случая. Тогда трое совсем молодых прислужников махаим украли, изнасиловали и съели местную девушку. Самосуда не было. Старейшины пожаловались махаим, получили денежную компенсацию и голову одного из злодеев. Правда, Хасса, лично видевший эту голову, сразу сказал старейшинам, что ее бывший обладатель намного старше, чем любой из насильников, но протестовать никто не рискнул. Тем более, что компенсация была весьма щедрой. Следовательно, инцидент можно считать исчерпанным, ко всеобщему удовольствию. Боцман был почти очарователен в своей ничем не замутненной жажде наживы, поэтому я мог не сомневаться и в его преданности. Ограбление капища махаим принесло пирату больше, чем вся предыдущая деятельность. Корысть была богиней боцмана Хассы. Он поклонялся ей искренне и старательно, а меня рассматривал как ее самое совершенное орудие. Как ни странно, но именно от Хассы я узнал о религиозных воззрениях аборигенов. Что-то вроде примитивного многобожия с упором на судьбу и материальные блага. Башков, впрочем, никто из аниф и прочих европеоидов не изготовлял и жертв не приносил. Это считалось неприличным. Посмертной жизни как таковой не было. Считалось, что умерший просто сменяет тело на младенческое, произвольно. Боцман знал множество примеров, подтверждающих этот постулат. Более того, он сам кое-что помнил из прошлой жизни. Например, знал, что некровный дедушка Тугой Мешок когда-то был его близким родственником. Тот тоже об этом знал. Еще боцман слыхал, что у черных есть некоторые обряды, позволяющие вселить душу покойника во вполне конкретное тело, но сам этого никогда не видел. Даже говорить о таком считалось неприличным. Но мы с Большим Хассой теперь вроде как одна семья, какие секреты между родственниками. Также боцман слышал от стариков, что где-то в лесах поклоняются каким-то голодным богам, но лесные дикари, дикари и есть, еще хуже черных. Сотворенные идолы были только у Махаим. У них же было то, что можно было определить как силу, но никакого мистического трепета перед этой силой Большой Хасса не испытывал, но здоровую осторожность проявлял. Примерно так дикий ловец жемчуга относится к морю и к своему промыслу. Тяжкий и опасный труд, все время начеку, однако дело весьма прибыльное. И станет еще прибыльнее, если обзавестись аквалангом и средством от акул, то есть в варианте боцмана мною. Чтобы сделать Хассу более полезным, я счел возможным рассказать ему о моих целях. Разумеется, в отредактированной версии, мол, жили-были на севере мои дальние родичи, которых ни с того ни с сего смертельно обидели Махаим, и старейшины нашего племени, базирующегося на земле динозавров, послали меня оказать помощь пострадавшим и навести справедливость. Хасса слопал предложенную версию, не подавившись. Его не интересовали мелкие нестыковки. Главное, я обещал ему равную долю добычи и взял на себя разборки с Махаим. Не знаю, замаячило ли на задворках его сознания пока еще невнятное желание власти. Понимал ли он, что отсутствие силы, которую олицетворяли оборотни, сила таких, как мой боцман, становилась очень даже значимой? Я достаточно хорошо знал историю, чтобы понимать, первыми к бесхозному пирогу поспевают сильные, жадные и бессовестные. То есть именно такие вот могучие, способные разрывать пополам гигантские подводные десятиноги. Ну и ладно. Позитивная морализация этой земли не входила в мою задачу. Моя цель попроще – вызволить из беды несколько сотен уцелевших переселенцев. Конечно, вытащить их обратно мне не удастся – да пророка мне еще расти и расти. Но собрать вместе и обеспечить кое-какую безопасность казалось возможным. А там, глядишь, поспеет еще одна партия вместе с настоящим пророком. И я со спокойной совестью и чувством выполненного долга отправлюсь домой. В этот день мы прошли порядка 40 километров. Перед ужином я решил немного потренировать десятиногов, поучить их работе с метательными предметами. Для начала проверил, как у них с метанием дротиков и копий. Я хорошо помнил бросок копья, положивший начало нашему знакомству с боцманом Хассой. Никудышный бросок. У остальных, как выяснилось, дело обстояло еще хуже. То есть они могли вполне уверенно поразить противника на расстоянии шагов 10, если мишень для надежности привяжут к дереву. Меня подобный уровень мастерства решительно не устраивал. В случае рукопашного контакта с физически превосходящим противником мои храбрые воины были абсолютно бесполезны. Даже если их мозги не превратит в кисель ментальная атака, все равно драться с оборотнями им не по плечу. Один-единственный Махаим выпустит кишки всем десятиногам без боцмана одной передней лапой. Для боцмана надо отдать ему должное. Оборотню придется разок пустить в ход и вторую конечность. Но суть дела от этого не менялась. Единственная надежда – держать дистанцию. А для этого надо освоить метательную и стрелковую технику. На следующий день мы прошли только 20 километров. Утренние и вечерние часы я потратил на боевую подготовку. К закату десятиноги уже с завистью поглядывали на упряжных, которые все это время предавались простым человеческим радостям, то бишь жрали и мастурбировали. Способности к обучению десятиноги и родичи некровного дедушки проявили весьма средние, да и ленились изрядно. Только боцман и Говорков проявили настоящее старание. Я оценил ситуацию и решил, что имеет смысл потерять несколько дней, чтобы добиться хоть каких-то результатов. Мы сошли с дороги, встали лагерем на живописном речном берегу, и я взялся за мое войско всерьез. Немалым подспорьем в обучении были пинки и зуботычины, которые боцман Хасса щедро раздавал недостаточно старательным. Результат не заставил себя ждать. На пятый день самый скверный из метателей мог поразить ростовую мишень копьем на дистанции в 15 метров, а булдыганом из пращи на вдвое большем расстоянии. На этом тренировке, к сожалению, пришлось прекратить. Марфа донесла о приближении неприятеля. Я 3 раза гонял Марфу на разведку и, наконец, получил более или менее отчетливую картинку. Отряд численностью в 3-4 десятка человек бодро чесал по дороге в нашем направлении. Махаим с ними не было, но что-то подсказывало мне, что торопятся шустрые парни как раз по нашей душе. Наверное, то, что ребятки эти были сплошь чернокожие и очень хорошо по местным меркам вооруженные.